И одновременно со словами, королева-фей медленно подошла к Айс, что уже опустила меч, и прикоснулась пальцем к ее лбу, передав знание о том, по какой причине исчезли духи. Когда же информация была обработана разумом Айс, она ошеломленно взглянула на Моргану, что грустно улыбнулась. «Это, как такое? Мне жаль, дитя, но все именно так. И теперь, когда ты все знаешь, что планируешь делать?» Сказала Моргана, на что получила молчание, а затем резко повернула голову в сторону города. «О, он, наконец, начал двигаться. А, что? Минус ноль. А, Н, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 133. Арария. Игра была прервана из-за одного очень неожиданного события, если точнее, прекращения работы замкнутого поля, сдерживающего подземелье. Уран покинул комнату молитв, и сейчас, как мне подсказывала Трия магия, находился на вершине Вавилонской башни. И сейчас я и Моргана стояли на стене города и наблюдали за уже довольно привычной картиной. Из подземелья вырвались многочисленные монстры, нападая на все вокруг. Поначалу это были обычные гоблины и кобальды, но с каждой пройденной минутой разнообразие монстров пополнялось все больше и больше. Боги подняли свои семьи, дабы противостоять натиску, а мирные жители в основном попрятались по своим домам или вовсе начали убегать из города. Те, очевидно, была сильно обеспокоена, и даже связалась со мной, чтобы получить разрешение принять форму зверя для защиты. На это я покачал головой, аргументировав мои действия тем, что такой способ бесполезен ввиду бесконечного потока монстров, и поэтому отправил ее в подземелье, ведь только такой способ мог бы решить проблему. Мои же взгляды никак не изменились с посещения прошлого мира, то есть мне было наплевать, а Моргане и подавно. Хотя, взгляд, который она кидала на меня, все же возбудил мой интерес. «Ты что-то хочешь сказать?» — спросил я. «Почему-то мне кажется, что ты чего-то от меня ждешь. Почему бы не помочь им? Зачем? Те уже отправились в подземелье, и их спасение лишь вопрос времени, причем без моего вмешательства. И будто бы тебе на них не все равно. Знаешь, я заметила одну довольно интересную деталь, начало Моргана, смотря вдаль. Когда человек получает силы, позволяющие ему управлять миром и диктовать ему свои правила, любые, какие хочет он, что довольно занятно, не делает этого. Я не имею в виду что-то материальное, как деньги, к примеру, а нечто большее. Мир в его глазах становится серым и непримечательным, а если чему-то удается пробудить в нем чувства, то он будет готов на все, чтобы сохранить это что-то. К чему это ты? Я поднял бровь. Зачем ты согласился на предложение комара? Потому что я мог получить выгоду. Но ведь он не сказал, какая именно и для кого, покачала пальцем Моргана. Ты очень дорожишь всеми, кто живет у тебя дома. И если учитывать мои слова, было бы логичнее отказать ему, не так ли? Все так же пытаться сохранить сюжет, все так же сохранить нас и свою относительно мирную жизнь. Но по какой-то причине ты принял его предложение. Почему? Потому что я так захотел, сказал я. Люди тоже время от времени чего-то хотят, верно? Желание, твое желание. Я все еще не улавливаю сути разговора. Как это связано с помощью жителям города? Тебя привела сюда не мнимая выгода, а что-то другое. Ты чего-то хотел, заявила она и, приблизившись, посмотрела мне в глаза. Чего же? Я нахмурился. Если подумать, то ее слова действительно имели смысл. Было бы логичнее отказаться от предложения Зилретча и продолжать заниматься тем, чем занимался. Но в таком случае, на какую выгоду я рассчитывал? Что хотел получить или чего достичь? И на этой мысли мне в голову пришли воспоминания битвы против духа. Именно тогда я испытал сразу две эмоции, что ярко всплыли перед моими глазами. Азарт и удовлетворение. Азарт от его силы, что он, будь у него время, мог бы бросить мне настоящий вызов с эпической и действительно легендарной битвой. И удовлетворение от того, что я сделал после, когда дал ему еще один шанс. Шанс понять себя и прийти к своему собственному выбору. Азарта я испытать здесь никак не мог. Для этого банально не было противников моего калибра или даже близких к нему. Но вот удовлетворение. Что ж, он достижим здесь в полной мере. Показать местному человечеству путь, который не нуждался в ком-либо еще кроме самого человечества. И даже если его в конечном итоге ждет конец, значимость и память пройденного пути никуда не денется, оставляя возможность оглянуться назад и попытаться найти и исправить ошибки. Был ли это синдром спасителя? Думаю, нет. Я не испытывал желания почувствовать себя нужным, далеко не так. Скорее, это была своеобразная гордость человека и личная справедливость. Звучало ли это эгоистично и высокомерно? Хе, я никогда не был альтруистом. Я все еще уважаю личный выбор каждого, но только если он был принят осознанно и сознанием полной картины. Как переменчивы люди, а ты действительно умеешь подбирать слова, моя дорогая жена, усмехнулся я. Как насчет того, чтобы выйти за меня? Тебе понадобилось довольно много времени, чтобы понять это, выпустила смешок Моргана и улыбнулась. И мы уже женаты, но на моем пальце нет кольца. Хоть это ты понимаешь? Да-да, ваше величество, засмеялся я и, создав серебряное кольцо с золотыми вставками, встал на колено, а затем взял ее за руку. Обойдемся без церемонии, как-никак мне есть, чем заняться, как бестактно. У меня ужасный муж, ухмыльнулась Моргана и позволила надеть кольцо на свой палец. И в этот момент я почувствовал изменения в своем зеркале души. Взглянув в него, мне на глаза попался еще один трон рядом с моим, окрашенный в серо-голубые цвета и имеющий конструкцию, напоминающую трон Морганы в потерянном поясе. А теперь иди, но потом я хочу настоящую церемонию. Чтобы вызвать у Артурии зависть, я закатил глаза и встал с колена. Разумеется, ведь я лучше нее, заявила Моргана и стала рассматривать кольцо. Какие мы мелочные. Жаль нас, отмахнулась Моргана, на что я еще раз усмехнулся и снова принял облик слуги. Что ж, пора начинать. Минус ноль. Я телепортировался на вершину Вавилонской башни, где стоял Уран и смотрел на город, в котором велись бои. Ой, лорд Уран, что же вы здесь делаете? Разве вы не должны находиться в своей маленькой комнате для затворников? Спросил я, встав рядом с ним. Как думаешь, Романи, равны ли смертные и боги? Задал вопрос Уран, проигнорировав мои слова. Смешная шутка. Я тоже так считаю, кивнул Уран. Когда мы впервые спустились в Нижний мир, то хотели просто развлечься, найти что-то, способное развеять нашу скуку. И поначалу все было хорошо, но потом, да вроде бы сейчас это не особо изменилось, я пожал плечами. Ты не понимаешь, Романи, но я не виню тебя. Ты хоть и силен, но все же смертный, сказал Уран и заложил руки за спину. Боги начали подражать смертным, пытаться стать похожими на них, забывая о своей гордости и силе. Мы выше вас и должны оставаться таковыми, но, к сожалению, все скатилось в это. Он сделал паузу, а его лицо ужесточилось. Монстры не были для нас проблемой, наших сил с лихвой хватало для противостояния им. Мы могли нарастить силу за счет веры смертных, защищая их с помощью Арканума, и подчинить целые страны, но некоторые из нас решили, что это слишком негуманно. Они захотели поиграть в игру смертных, и слишком заигрались, став, по сути, таковыми сами. Уран сжал кулаки. Мы работаем как смертные, мы живем как смертные, мы думаем как смертные, мы даже прикладываем усилия к тому, чтобы взять то, что уже принадлежит нам, и этому пора прекратиться, вернуться к тому, кем мы являемся. Я поднял бровь. Так вот, к чему он стремился, полагаю, мое мнение о богах было немного неверно. Они изменились, частично, правда, но все же, и это не нравилось Урану, выступающему в роли сторонника консерватизма. Он хотел вернуть все на круги своя, когда боги и люди были четко разделены между собой. Думаю, если бы не мы, то ему пришлось бы ждать еще очень долго. Однако, я усмехнулся. Что ж, его желание будет исполнено, а заодно и мое, ведь они частично совпадают. «Могу тебя порадовать, Уран», — сказал я, привлекая его внимание. «В желании разделить богов и людей наши мнения совпадают». Я активировал один ю магию, и вершину Вавилонской башни окружили сотни тысяч разнообразных видов оружия. Они парили в воздухе несколько секунд, а затем выстрелили вниз, рассредоточившись по всему городу. Несколько из них убили случайных монстров, но большинство воткнулось в землю прямо перед растерянными и паникующими людьми, выставив свои рукояти и древко в их стороны. Каждое оружие было относительно обычным, но более острым, крепким и прочным, чтобы иметь возможность пробить защитную чешую, хитин и прочие части тел монстров до третьего уровня. «Это?» – спросил Уран. «Чтобы разделить людей и богов, первым нужно понять, что только они выбирают и вершат свою судьбу. Конечно, кто-то предпочтет оставить все другим, но не все, и этого более чем достаточно, чтобы показать, что боги – не необходимость, а выбор. И с течением времени отношение смертных к богам изменится, а, следовательно, и самих богов, кивнул Уран. Зилреч был прав насчет тебя. На этих словах я схватил его за плечи и развернул к себе. Уран даже не успел на это отреагировать и просто смотрел на меня с приподнятой бровью. А вот сейчас поподробнее. Что он там говорил? Минус ноль. АН. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 134. Арария. Спустя 10 минут тряски Урана, я мало что выяснил о Зилритче. Удалось понять лишь то, что он поддерживал взгляды Урана по разделению богов и человечества, но не более. Сейчас же, пока Уран поправлял помятую одежду, и при этом не испытывал ко мне злости по поводу моих действий, я смотрел на город и хмурился по причине того, что большинство оружия все еще находилось в земле. Это не удивило меня, так как большинство людей были инертны по своей натуре и боялись рисковать своей жизнью ради не такого уж высокого шанса на успех. С другой стороны, примерно 1/10 все же взялись за оружие и присоединились к защите города. Это были авантюристы первого или второго уровня, а также те, кто не видели другого выхода, как самостоятельно защитить себя и своих близких. Главную силу поверхности представляли, разумеется, семьи богов. В то же время боги не спешили использовать свой арканум, хотя и могли бы. Моим предположением было бы опасение случайно задеть своих же, и поэтому они предоставили все своим детям. Примерно минуту назад подземелье уже перестало отправлять новых монстров, видимо, Тия смогла с ним договориться. Однако, те, кто успели попасть на поверхность, продолжают вести свои агрессивные действия. И смотря на все это, я задумался, а затем усилил свой голос, чтобы его услышал весь город. Полагаю, мне стоит немного направить их. Какие там слова использовали в аниме? Минус ноль. Короткий меч Белла разрешал пополам очередного монстра. Пот пропитал его одежду и волосы, движения стремительно становились более вялыми и медленными, но он продолжал сражаться, чтобы защитить свою богиню и окружающих людей. Беллу всегда мечтал быть героем, о которых рассказывал ему дедушка в отдаленной деревне. Он не был ему родным родственником, но именно этот старик вырастил его и дал мечту, к которой Белл стремился всем сердцем. Сражаться с монстрами, становиться сильнее, спасать людей и, самое главное, дам, из которых он бы собрал свой собственный гарем, искренне любящего его. Спустя столь непродолжительное время, сражаясь с, как ему казалось, бесконечным потоком противников, бросающихся на все, что они видели, Белл не мог не чувствовать некую безысходность. Неважно, сколько монстров он убил, на их место всегда появлялись в два раза больше, а то и в три или в четыре. Крепко сжимая в руке клинок, подаренный богиней, Белл стиснул зубы и, получив крохотный момент для передышки, оперся о холодную стену, чтобы перевести дыхание. К нему сразу же подбежала прятавшаяся неподалеку Гестия и окинула его очень обеспокоенным взглядом. Он видел ее покрытые пеленой слез глаза, но все же улыбнулся, пытаясь убедить ее в том, что все в порядке. «Белл, прости меня, что я такая бесполезная», — начала Гестия и обняла его, несмотря на его промокшую от пота и крови из мелких ранений одежду. «Давай-давай спрячемся где-нибудь. Я не хочу, чтобы ты страдал еще больше, чем сейчас». «Нет, богиня, ты не бесполезная. Ты приняла меня в свою семью, подарила дом и этот меч, чтобы я мог достичь своей мечты», — сказал Белл и положил руку ей на голову, отчего Гестия обняла его еще крепче. Вокруг раздавались звуки битвы и просьбы о помощи, но сейчас Белл чувствовал, как благодаря ей, к нему мало-помалу возвращались силы. Он хотел продолжить борьбу, но не мог оттолкнуть свою богиню, ведь она нуждалась в нем. Впрочем, как и он в ней, в его сердце распространялось тепло, видя, как сама богиня, такая хрупкая и миниатюрная на вид, нуждалась в нем, как крепко она его обнимала и дорожила. И Белл не мог подвести ее, просто не мог, и поэтому он сделает все, чтобы не подорвать ее веру и надежды. Белл перевел взгляд на улицы медленно разрушающегося города, и ему на глаза попались воткнутые в землю различные виды оружия, что появились некоторое время назад. Он не понимал, зачем они здесь, но предполагал, что им можно было воспользоваться. «Меня слышно?» «Вроде, да». Внезапно Белл услышал до боли знакомый голос. «Это Романи». Романи вызывал у Белла смешанные чувства. Он видел его силу и был уверен, что тот, кто победил одноглазого черного дракона, даже не вспотев, а также показал подавляющую мощь в прерванной военной игре, мог бы спасти всех жителей города за считанные минуты. Однако, Романи не принимал участия в битве за Арария, нет, он бездействовал, и это не нравилось Беллу. Член семьи Гестии просто не понимал, как и почему Романи ничего не делал. Это было просто неправильно. По его мнению, герои должны спасать людей, когда они сталкиваются с угрозой, помогать им и защищать, и Романи не делал ничего из этого, как и Моргана, которая была так же сильна, как и Романи. Итак, город встретился с угрозой. Монстры нападают и убивают невинных жителей, а авантюристы и семьи богов им противостоят. Вы скажете, что все так и должно быть, но так ли это? Услышав слова Романи, что распространялись по всему Арария, Беллу не мог не нахмуриться, ведь не понимал, почему он не принимал участия в битве, и где он вообще. Конечно, все можно оставить все, как есть. Вот только вас действительно это устраивает. Что он имеет в виду? Спросила Гестия, на что Беллу покачал головой. Человек слаб, это факт, таким он был создан. Но как он вырастет, какую силу разовьет, и как проживет свою жизнь, вопрос уже другой. Только человек решает свою судьбу, и только своими руками он ее творит. Ни боги, ни другие люди, ни кто-либо еще, а только он, человек. Вы ждете спасения, вы ждете того, что появится кто-то еще, способный прожить вашу жизнь за вас. Если это так, то поздравляю, вы полные идиоты. Безвольные куклы, скот, который только и делает, что ждет команды. Услышав это, внутри Белла поднялся огонь негодования, ведь не всегда все зависит от человека. Да, не всегда выбор, предоставленный жизнью, блещет красками, светом и добротой, но останетесь ли вы верны самому себе, ответ зависит только от вас. По всему городу разбросано оружие, которое может дать шанс защитить себя, семью и своих близких. Но чтобы получить этот шанс, вам потребуется решимость. Решимость взять свою жизнь и судьбу в свои руки. Внезапно Белл услышал звук открытия дверей и окон, а затем направил взгляд в их сторону. Из них высунулись головы попрятавшихся людей, чьи глаза недолго побегали по улицам и остановились на воткнутом в землю оружии. Человеку не нужен бог. Человеку не нужен даже другой человек. Большинству людей наплевать на других, и это суровая правда жизни. Что это значит? Это значит то, что только от самого человека зависит его жизнь, и того, что он решит с ней делать. Хотите и дальше позволить другим диктовать свою жизнь? Флаг вам в руки. Как говорится, это сугубо личный выбор каждого. Но когда придет время, как сейчас, к примеру, не смейте даже пискнуть и жаловаться на то, что вас бросили и всем на вас наплевать. Голос Романи на пару мгновений затих. У вас есть инструменты, у вас есть возможность, и вам осталось только ими воспользоваться. Те же, кто не хочет делать этого, ну, удачи вам, ведь это единственная концепция, не зависящая от кого-либо в принципе. Белл увидел, как люди, и мужчины, и женщины, и даже дети, вышли из домов и подворотен, а затем направились к оружию. И он не понимал этого, ведь они все могли умереть и оставить свои семьи и близких на жребий судьбы. Что станет с ними, если они умрут? И, самое главное, что должен сделать сам Беллу? Минус ноль. Неплохая речь, муж. Но ей не хватало силы и авторитета. «Хочешь взять у меня пару уроков?» – спросила Моргана, появившись рядом со мной. «Не, мне и так нормально, я пожал плечами». И в следующее мгновение к нашей группе присоединилась Тия. Вот только теперь она чувствовалась по-другому, будто бы ее сила и сущность немного уменьшились. «Ты выглядишь иначе». На это Тия лишь улыбнулась, но раз она была довольна, то пусть. Глаза Урана же загорелись, когда он смотрел на вспыхнувшую с новой силой интенсивность битвы. Теперь жители поверхности давали оставшихся монстров, хотя и получали раны и несли потери. «Пожалуй, ваши усилия достойны благодарности». «Спасибо», — сказал он. «Я уже вижу, как изменится мир в ближайшую пару лет, и это не может не радовать меня. Жаль, что мы не получили чего-то материального», — с намеком заметила Моргана, на что я закатил глаза. «К сожалению, все, что я могу предложить вам, не представляет для вас никакой ценности», — спокойно ответил Уран. «Кстати, о чем ты говорила с той, что тебя заинтересовало?» — спросил я Моргану. «О, небольшой сюрприз для богов», только и ответила она, на что я поднял бровь, а затем посмотрел на Урана. «Полагаю, пора прощаться. Даже несмотря твои действия, ты не так плох, как я думал. Уже без лорда, а?» — усмехнулся Уран. «Впрочем, учитывая вашу силу, это приемлемо. Когда он заберет вас, или мне предоставить вам какое-то жилье, пока это не случится, в этом нет необходимости. Он точно наблюдал за нами все это время, не так ли? Я закатил глаза, и в следующее мгновение рядом с нами открылась уже знакомая щель, из которой вышел Зилреч. «Как поживаете, лорд Уран? Ты был прав насчет них», — кивнул он. «Я редко ошибаюсь», — клыкасто ухмыльнулся Зилреч, и в него тут же полетел экскалибур, от которого он увернулся, а затем посмотрел на меня, делающего вид, что это был не я. «Я приму это как комплимент моей работе. Итак, готовы отправиться домой? Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 135. Куа. Вернувшись домой, первым делом я проверил, на каком этапе находился сюжет. Как оказалось, времени прошло немного, всего пара дней, и сейчас Иссы вместе со своими все еще находился в особняке Гримари и тренировался. Слуги все также ходили на работу, отчего большую часть времени дом пустовал, а Гаэтия вернулся в мое тело. Чем же я занимался сейчас? Ну, выпьем. Раздался коллективный возглас работников компании, среди которых были Руниас, Гил и сам директор. «Рад, что вы пришли, Романисан», — сказал он, сделав несколько глотков пива. «Я не хотел пропустить минутку свободы моих дальних родственников», — усмехнулся я и отпил немного кофе. «Компания показывает хорошие цифры. Спасибо за вашу работу». «Ну что вы, это благодаря вам», — улыбнулся он. «Я принял приглашение на корпоратив, и в данный момент мы находились в одной из кабинок довольно неплохого заведения, где можно было выпить и относительно громко пошуметь. Он должен был пройти ранее, но из-за навалившейся работы его перенесли. Собралась компания под вечер, когда закончился рабочий день, и должен сказать, то, что я сейчас видел, было ожидаемым, но не менее забавным. И мне хотелось проведать слуг, ведь в последнее время я не уделял им особо много времени. Почему Юкио-кун такой злой? Ему бы больше подошла должность начальника тюрьмы, а не отдела в офисе. Положив голову на холодный стол, бормотала Руниас, перед тем как осушила кружку пива залпом. Или, может быть, он замаскированный древний демон, что находит удовольствие в том, чтобы мучить такую молодую и милую девушку, как я. Да, уверена, так и есть. Руниас-сан, вам стоит, попытался остановить ее рядом сидящий коллега. А еще этот Романи, который запечатал мои силы и заставил меня работать. У-у-у, я должна наслаждаться своей молодостью, а не все это. Я вас услышал, Руниас-сан, внезапно сказал тот самый начальник отдела, сидящий неподалеку, отчего Руниас мгновенно застыла и затем роботизированно повернула голову в его сторону. И я достаточно профессионален, чтобы не усложнять вам работу ввиду вашего обо мне мнения. Это бы указало на мою некомпетентность и неумение разделять работу и личную жизнь, а также на неуважение к Архиман-сану, спасшему компанию и присутствующему здесь. Юкио-кун, пробормотала Руниас, смотря на него полными надежды глазами. Однако, должен сказать, что синдром восьмиклассника в возрасте 32 лет, как указано в ваших документах, может сильно сказаться на вашем ментальном здоровье, а следовательно и на работе. Компания заботится о своих работниках и поэтому готова оплатить ваше посещение психолога, если вы, конечно, этого захотите. Я не сдержался и засмеялся, а за мной и несколько других работников компании, хотя и пытались это скрыть. Чите, ты намекаешь, что я больна, Юкио-кун? За что? Это объективная точка зрения, Руниас-сан. Работа компании зависит от каждого ее сотрудника, а так как вы на особом счету Архиман-сана, то и внимание к вам должно быть более пристальным. Ты демон, воскликнула Руниас. А как же тогда другие? Ланс-сан испытывал трудности только в начале, но сейчас все пришло в норму, если не учитывать проблем общения с женской частью коллектива, правда. Гил-сан хоть и имеет более развитый вариант синдрома восьмиклассника, но его работа не вызывает никаких сомнений. Если бы не условия Архиман-сана, он мог бы стать отличным начальником отдела. Вам стоит брать с него пример. Хех, она хотела сбежать от работы и всего бюрократического ада, буквально. Но даже так я чувствовал, что ей было весело, и думаю, это из-за общения с ее коллегами, в том числе с Юкио-куном. Как-никак, когда она работала в коллективе, отличном от привычной демонической аристократии, и разница определенно была ощутима. Я усмехнулся и перевел взгляд на упомянутых слуг. «Мы понимаем твою боль, Лан-сан. Санада-сан всегда так остро на все реагировала, утешал Ланселота еще один сотрудник. «Но теперь ты знаешь, как иметь с ней дело, так что все хорошо. Она такая злая. Иногда мне кажется, что меня она особо ненавидит», — пробормотал красный Ланселот, а затем замер и украдкой посмотрел на эту самую Санаду, что кричала на него в тот раз, когда я проведывал их. Или она таким образом пытается привлечь мое внимание, может, я ей понравился, ха, почему бы тебе не сходить на рентген головы, не сомневаюсь, что там абсолютно пусто, сказала она, не будьте такой, миледи, но даже в гневе вы чрезвычайно обворожительны, и уверен, найдете своего суженого, начал флиртовать Ланселот, на что женщина окинула его пустым взглядом, а затем, иди сюда. «Ты намекаешь, что я одинока, и ты – мой единственный выбор. Да я тебе кости переломаю, чертов бабник!» Попыталась вскочить она, но ее начали удерживать другие сотрудницы, а сам Ланселот в ответ мило улыбался. «Успокойся, Кана, ты слишком остро реагируешь». «Да, он не это имел в виду. Посмотри на его лицо. Оно так и говорит о том, что этот ублюдок думает именно так. Отпустите меня, а рыцарю озера до сих пор не везло с противоположным полом». С одной стороны, в некоторой степени учился взаимодействовать с женщинами современной эпохи, но с другой, получается у него так себе. Интересно, что бы сказала Гвиневра, увидев его. Гилсан, начала пьяная сотрудница, подсев к нему поближе. А вы одиноки? Хочешь стать женщиной короля? Этого не случится, Шавка. В таком случае, что вам нравится в женщинах? Спросила другая. Индивидуальность. Она может быть глупой, уродливой, бедной, высокомерной, жалкой или что-либо еще, это не важно. Но если она сможет заинтересовать меня, то она станет моей, в привычном для себя тоне заявил Гил. Это так романтично, заворковали женщины, и властно. Я король, это естественно, гордо сказал Гил. Разве у королей не было гарема? Внезапно задумалась одна из женщин. Получается, у Гилсана таковой есть. Раз он называет себя королем, и если мы сможем заинтересовать Гилсана, то сможем стать королевами. О, я поняла, о чем вы, закивала сотрудница, а затем соблазнительно улыбнулась Гилу. Я с вами, Гилсан, почему бы нам не уединиться? Обещаем, вам понравится, сказали они и всей группой из четырех женщин окружили Гила. Мгновение спустя он понял, к чему все идет, и поэтому посмотрел на меня. Я же мило улыбнулся и помахал ему ручкой, пожелав удачи. «Уйдите, мегеры, это измена, преступление против короля», — кричал он, но его, разумеется, не слушали, а поэтому потащили его в отдельную кабинку. «Прекратите». Боялся ли он кучки обычных женщин или возможности переспать с ними? Нет, конечно. Однако, сейчас он был простым человеком, и его пугало собственное бессилие и отсутствие контроля над ситуацией. А еще, Гил действительно уважал и считал их своими коллегами, ведь все они работали в одной компании, и поэтому применять силу он бы не стал и под страхом смерти. Хотя, данная версия Гила ее определенно не боялась. Минус ноль. Глубоким вечером корпоратив подошел к концу, и все уже начали расходиться, в том числе и мы. И сейчас я, Гил, Рунеас и Ланселот медленно шли по ночному городу, направляясь домой, под светом красивой луны и прохладного летнего ветерка. «Неплохо провели время, а?» – спросил я. «Мне даже не пришлось что-то делать, чтобы увидеть ваши чрезвычайно довольные лица. Говори за себя, Шавка», — стиснул зубы Гил в очень помятой одежде, от которого несло запахом пота. «Такого унижения я не испытывал никогда. Они использовали меня, как если бы я был игрушкой в их руках, вещью, инструментом для удовлетворения своей похоти. Это унизительно. Да ладно, ты мог бы просто растолкать их или попросить меня о помощи, не так ли? Так я. Но знаешь, ты боролся с честью, как загнанная в угол змея, до самого последнего вздоха, то есть облегчения, ну или окончания. Может, в эпоса тебе стоит добавить пару строк, как думаешь? Проклятая Шавка, я это запомню. Да-да, закатил глаза я, а затем посмотрел на дуэт, что шел позади нас. Вы там как? Кажется, я влюбился, мастер, мечтательно пробормотал Ланселот, на что я усмехнулся. Вот верну свои силы. «Юкио-кун пожалеет о том, что сделал», — мстительно говорила Рунеас. «Романи, ты же можешь». «Нет, или я тут же отправлю тебя к Гримари». «Ну, знаешь, бабушка, почему ты ничего не сказала?» «Леди Гримари, мы рады вас видеть». «О, или нам нужен ваш совет. Посетите следующее слушание по поводу злой реинкарнации Соломона». «А может, да поняла я, тебе не нужно напоминать мне об этом», — вскинула руки Руниас. «А ты садист, Романи. Клевета, не более», — усмехнулся я и задумался. «Завтра посещу остальных. Обязательно, когда там будет много людей, но не времени. Я как-то соскучился по слугам. Хе. А еще, надо будет спланировать поход на небеса, ну и разобраться с оставшимися просьбами от наследников. Что-то мне подсказывает, что завтрашний день выйдет довольно активным. Хотя, почему бы и нет, не так ли? Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 136. Куа. Я сидел за столом небольшого заведения и улыбался, смотря на Сону и Сейрарга напротив. Сейрарга ничего не смущало, и он с энтузиазмом ел мороженое в большом стеклянном стакане с кучей шоколада, вафеля и ванили. Сона же, с другой стороны, вы действительно выбрали превосходное место для встречи, чтобы обсудить наши дела. Я бы поаплодировала вам, но, увы, вы бы восприняли это как сарказм, с каменным лицом сказала она. Мы находились в кафе горничных, где работали Мо Чан и Ирина. Все здесь было в бело-розовых цветах, тематических украшениях, посвященном косплею и горничным. Белые скатерти, мягкие диваны с рисунками, похожими на кое-что Китти, кружево и прочие элементы интерьера как бы намекали на доброту и милоту. Ирина в довольно скромной манере обслуживала клиентов, в отличие от Мо Чан, что смотрела на них как на мусор. И этот ее подход был намного более популярен, что сделало Мо Чан самой востребованной горничной всего кафе. Приветствовала она гостей и обслуживала их, используя господин и так далее, то есть как обычно, вот только остальная часть фраз в основном состояла из грубых почти оскорблений. Уж не знаю, все ли посетители этого заведения являлись мазохистами или просто извращенцами. Конечно, она могла бы этого не делать и попытаться уйти, вот только Артурия тоже работает в сфере обслуги, и ее действия расстроили бы отца. Хотя, учитывая то, что я и Моргана формально поженились, я тоже являюсь ее отцом, ну, на бумаге. Ой, меня радует, что ты оценила мой выбор. Можешь заказывать все, что хочешь. Сегодня я чувствую себя особенно щедрым, закивал я. Итак, приступим. Это был сарказм. Нет, не был. Я лучше знаю, что имела в виду, Романи-сенсей. Я бы поспорил с этим утверждением, а я нет. К сожалению, твое мнение не учитывается. Сейраргу все нравится. Демократия там, все дела. Это не выборы, и мы не проводили голосование, сдернувшейся бровью, заявила Сона. Вкусно. Думаю, возьму Куиши пару штук. Ей нравится подобное, спокойно сказал он, а затем посмотрел на нас. И знаете, если бы я не знал лучше, то назвал вас молодоженами. Че что? Моментально покраснела Сона. Эн, не неси чушь. Я говорю лишь то, что вижу, и при этом абсолютно честно, задорно засмеялся Сейрарг. А что скажете вы, лорд Архиман? Все возможно, хотя это не зависит от меня, отмахнулся я, на что он заулыбался, а Сона опустила голову, понимая намек. В любом случае, как понимаю, ты хотел обналичить награду за игру. Вы правы, кивнул он, и улыбка медленно сползла с его лица, а затем Сейрарг вышел из-за стола и поклонился. Я же поставил вокруг нас замкнутое поле, понимая, что именно он попросит. Пожалуйста, помогите моей матери. Я промолчал, и, видя это, он продолжил. Если моих сил было недостаточно, я готов на все, сказал он. Я просто хочу, чтобы она открыла глаза и увидела, чего мне удалось достичь. Демоны ценят силу и только ее. И когда его мать, мисс Лабаэль, родила Сейрарга, ребенка, с ничтожными резервами демонической силы и отсутствием сил разрушения, они стали изгоями. Их поселили на окраине территории клана Баэль, чтобы не показывать свой позор. Мать Риас, нынешняя леди Гримари, в девичестве винела на Баэль, пыталась забрать их к себе, но его отец отказал ей, и не только ей. Когда же Сейрарг взял себя в руки и решил доказать всем, что чего-то стоит, а затем начал добиваться результатов, Мисла впала в кому и до сих пор из нее не вышла. Однако, насколько я предполагаю, все дела демонов в принципе завязывались на интригах и прочей чепухе. Мать Сейрарга вдруг внезапно впала в кому, и никто ничего не знал, даже врачи, звучало ну очень натянуто. А еще, он не просил вылечить ее, а хотя бы пробудить. Не из-за того, что не хотел, далеко не так, а боялся как-либо на меня надавить, то есть, повлиять на мое решение. Как-никак последнее слово за мной. Сейрарг хотел показать своей матери, что ее ребенок не такой бесполезный, а она не виновата в том, что все случилось именно так. Хаем, промычал я, на что Сейрарк напрягся, все еще находясь в согнутом положении, Асона мудро предпочла делать вид, что ее здесь нет. Тебе не стоит так волноваться, я выполню твою просьбу. И нет, тебе не нужно делать что-либо еще сверху, ты заслужил это, как и твоя мать. Не скажешь, как ее имя? Мисла. Мисла Баэль, выпрямился он, а затем с гордостью и любовью назвал ее имя и посмотрел на меня с полными радости глазами. Спасибо вам, лорд Архиман. Пока рано меня благодарить. Я посещу ее завтра в полдень. Ты не против? Конечно нет. Мы устроим вам достойный прием, не сомневайтесь. Опять же, в этом нет необходимости. Наверняка Риас тебе об этом сказала. Да, она назвала вас крайне грубым, ребяческим и самодовольным человеком, кивнул он, но затем добавила, что вы справедливы и добры, даже если пытаетесь это скрыть. Ой, она-то, я польщен, усмехнулся я, а Сона закатила глаза. В любом случае, жди моего визита завтра. Я найду тебя сам, так что тебе нет смысла говорить мне где, а также присылать какое-то приглашение. Понял. До завтра, лорд Архиман, и еще раз, спасибо, сказал он и, оставив деньги на столе за заказанное мороженое, а я снял замкнутое поле, вышел из заведения, а он силен, смотря ему вслед, улыбнулся я, не физически, а ментально. Вы правы, кивнула Сона, иногда я задаюсь вопросом, смогла бы я достичь того же, имея те же обстоятельства, ты, скорее всего, остальные, сомневаюсь, я пожал плечами и сделал глоток из полулитровой чашки кофе, что здесь подавали. Итак, почему ты не ушла с ним? Думаю, у тебя что-то для меня есть. Это, замялась Сона, прозвучит самонадеянно, но почему бы вам просто не принять предложение? Отбросив ваши шутки и сарказм, я пришла к выводу, что вы отнюдь не против нашей женитьбы. Вы хорошо отзываетесь обо мне и моих действиях, но по какой-то причине не спешите соглашаться. Я усмехнулся. Если подумать, я действительно находил Сону привлекательной. У нее была хорошая внешность без излишков и, самое главное, голова на плечах, которой она умела пользоваться. Однако, ей будто бы чего-то не хватало. У нее с Ясакой примерно одинаковые обстоятельства, но с последней я не видел каких-либо проблем, почему-то. Хотя, честно говоря, я и сам не знаю, пожал плечами я. Но довольно занятно, что ты ни разу не высказала своей позиции по этому поводу. Я, это сложно. У меня есть одно безумное предположение. Хочешь услышать его? Спросил я, на что она коротко кивнула. Связано ли это с твоей, я бы сказал, неуверенностью, будто ты боишься оказаться слишком обычной и серой на чьем-то фоне. Предположим, Серафолу. И если допустить, что это так, то все встает на свои места, в том числе то, что ты не препятствовала ей, когда она предложила себя вместо тебя. Она промолчала и опустила глаза, на что я потер виски. А вот и ответ. Ей не хватало уверенности в себе. Я признал парой всего двух женщин, Моргану и Тию. Первое, это синоним слова уверенность, ведь она всегда знала, чего хотела и как этого достичь, ну, когда прошла через определенный путь. Вторая же никогда не сомневалась в себе, а делала то, что считала нужным, в том числе, позволила своим детям запереть ее в пространстве мнимых чисел. Примерно то же самое касалось и Ясаки с Резевим. Сона же, как я понял, видела себя только тенью Серафолу. Красота, ум, сила. Во всем этом старшая превосходила свою сестру, и, видимо, поэтому Сона предпочитала не высказывать своей позиции по тому или иному вопросу, когда он не касался только ее. В глазах других она бы просто пыталась подражать Серафолу и являлась выскочкой. Да, видимо, проблемы младшего ребенка в семье никуда не делись даже у демонов, сделав еще один глоток кофе, сказал я, знаешь, не то, чтобы я хорошо разбирался в этой теме, но думаю, что тебе стоит просто забить болт, полагаю, абстрагируйся от чужого о себе мнения и задумайся, чего именно ты хочешь, а затем, как тебе к этому прийти. Я не психолог или кто-то там, но, как по мне, это рабочий вариант. Что вы имеете в виду? Ну, представь, что ты всесильная богиня или кто-либо еще, и посмотри, что останется потом. Опять же, я не эксперт, но попробовать стоит, пожал плечами я. Это звучит неплохо, пробормотала она, а я посмотрел на Мо Чан, что скалила зубы и отдавала чей-то заказ. Может, стоит взять Мо Чан и Ирину, а затем забежать в Макдак? Думаю, будет интересно. А еще Арчера было бы неплохо взять с собой. Ага-ага, минус ноль. АН, как глава? Выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 137. Резиденция Эмия. Утром следующего дня, спустя привычный, но более плотный завтрак, когда я планировал отлежаться на диване и посмотреть какой-нибудь сериал в объятиях мягкой подушки, как ко мне кое-кто наведался. «Ты могла бы попить чай у себя дома, Помидор-сан», закинув голову назад, сказал я. «Могла, но вместо этого предпочла сделать это здесь». «О, решила внести в наши отношения немного остроты, приходи, когда научиться различать идиотизм и здравый смысл», сказал я, и даже если не видел ее лица, уверен, у нее дернулась бровь. «Ара, ты снова ходила в тот самый магазин манги, попросила бы меня, и я бы поделилась», услышал я дразнящий голос Акина, что пришла вместе с ней. «Это был всего раз, Акина. А еще, у нас определенно разные вкусы. Уверена, у меня найдется парочка ванильных выпусков», захихикала Акина. «С жанром учитель и ученик, а что в этом плохого?» «Действительно», подключился Мерлин, что также находился в комнате. «Нет ничего плохого в том, чтобы наслаждаться столь прекрасными творениями человеческих фантазий, особенно те, что связаны с большой Гру». «Фау», спокойно сказал я. И в следующее мгновение в лицо мага Камелота влетела крохотная нога белого лентяя, вбив его ближайшую стену, предварительно укрепленную мной магией. «Ближе к делу. Зачем вы здесь, если не считать?» «Бум!» Меня перебил громкий взрыв, прозвучавший с подвала. Там третий и последний гость в данный момент развлекался с Мочан, у которой сегодня был выходной. И если учесть ее характер, отношения и нынешнюю работу, то она определенно не сдерживалась в своих ударах и наверняка почти приложила тупого умелого извращенца. «Если не считать этого», — закончил я, посмотрев на Акина и Риас, а затем увидев их очевидно обеспокоенные лица. «Я пришла просить вас об услуге», — сказал Риас. «О, и ты?» — я поднял бровь, на что получил кивок головой. «Что ж, ты действительно неплохо показала себя во время игры. Итак, я слушаю. Я хочу, чтобы вы тренировали вас». «А, извини, что, вы прекрасно меня слышали, и именно вы, а не слуги», добавил Риас, а Акина согласно на это кивнула. «Глупое решение», усмехнулся я. «Да, я немного смыслю в магии, но не в ведении боя. Это либо полное уничтожение, либо поглаживание пушистого щенка. И это действительно так. У меня нет каких-то заумных тактик, опережающих противника на несколько ходов, а подавляющая сила. Если противник выдержал атаку, то ее стоило банально усилить и попытаться снова. Конечно, я мог немного изменить те или иные свойства заклинаний, но суть то оставалась той же. Противников моего калибра просто-напросто не существовало, чтобы как типичный главный герой с кровью на теле превозмогал свои пределы. Да и необходимости в этом не было. «А как же та игра?» – спросила Акина. «То, что вы показали, почти невозможно провернуть даже вундеркинду в магии. Почти, и поэтому эта услуга отклонена», выделил я, а затем повернул голову. «Но, я могу предоставить вам слуг, причем, сразу двоих, и вы не измените своего решения», попыталась настоять Риас. «Если ты и остальные станут хотя бы в половину такими же сильными, как и Сазикс, без проблем, тогда я, хе». И тут я подумал, что ты избавилась от своего идиотизма. Видимо, зря подумал. Я закатил глаза, а Риас в стыде опустила голову. «Я понимаю, что ты не привыкла довольствоваться меньшим, как-никак ты аристократка, вот только даже меньшее вполне может закрыть твои потребности, а мое предложение – это Мерлин и Мордрит». Спустя недолгие размышления, я пришел к выводу, что эти двое именно то, что нужно. Мерлин был хороший в ближнем бое, и в дальнем, и в поддержке, а также имел опыт наставничества, но плохой для этого характер. Мочан же занялась бы подпинываниям костера, да и ее стиль боя, основанный на силе и наступлении, хорошо подходил реалиям этого мира, ведь большинство противников предпочитали просто бросаться вперед. Разумеется, изначально я планировал дать им тренера в виде какого-нибудь слуги и даже призвать специализированного под это дело, но все же предпочел остановиться на тех, что уже были. Подходил Арчер, Медуза и даже Гил, но дуэт Мерлина и Мочан походил больше всего. «Я только за», оживленно воскликнул окровавленный Мерлин. «Фау», повторил я, и костера настигла уже знакомая участь. «И это не торги, а конечное предложение. Или так, или уходите». «Мы согласны», переглянувшись с Акина, сказал Риас. «Вот и славно». Спустя несколько секунд со стороны спуска в подвал послышались шаги, причем одного человека, и затем к нам присоединилась Мочан в повседневной одежде, бросила бессознательного и сильно побитого Иссея как мешок с картошкой прямо к ногам Риас. От этого он резко раскрыл глаза и, увидев Риас, бросился к ней. «Президент, это правда вы? Или я уже умер?» — прокричал он со слезами на глазах, а Риас начала ласково гладить его по голове. «Простите меня, что я настолько слаб даже после тренировок со стариком Таннином. Эта плоская девчонка просто вытерла мной пол, и... Кого ты назвал девчонкой, маленькое дерьмо?» — натурально прорычала Мочан. «Хочешь сдохнуть, сэр Мордрит?» «Он не это имел в виду», — сказал Драйк в виде появившейся перчатки. «Партнер, думай, прежде чем говорить. Ты же понял, что она злится каждый раз, когда к ней используют женский род. А, повтори-ка, бесполезная ящерица», — переключилась на Драйга Мочан, материализовав Кларент. «Прошу прощения, а она не убьет нас?» — сурово спросила Риас. «А чем это вы?» — не поняла Мочан. Мочан, оказавшись позади нее и положив на ее непослушные светлые волосы руку, начал я. «В жизни каждого человека, в том числе и гомункула, наступают моменты, когда...» «Да пошел ты!» — воскликнула она и попыталась снести мне голову, но ее тело тут же оплели мои цепи, обездвижив, но оставив в вертикальном положении. «Ну-ну, нельзя же так с отцом, ты мне не отец. Мне позвать Моргану?» — улыбнулся я, на что Мочан тут же вздрогнула и замолчала. Где я остановился? Ах, да, в жизни каждого человека, в том числе и гомункула, наступают моменты, когда он вытаскивает счастливую карту. И эта карта твоя. Что, теперь ты можешь уволиться с работы, перестать сдерживать свою ярость и клинок, и начать тренировать свиту демонов перед тобой? Конечно, ты будешь получать за это деньги, и убивать их нельзя, но все остальное, сколько душе угодно. Погладив ее по голове, сказал я, а в ответ она резко развернула голову в мою сторону и с широко раскрытыми глазами посмотрела на меня. «Правда, я могу выбивать из них дерьмо и получать за это деньги». Я усмехнулся, видя ее восторженное лицо. Проработала она в кафе довольно недолго, и, полагаю, ее недовольство копилось не маленькими каплями, а целыми океанами. И даже избиение Иссея не дало ей почти никакого удовлетворения. Хотя, если вспомнить, какие именно посетители приходили туда, то это неудивительно. Если бы не мои ограничения и положение Артурии, она бы вряд ли не снесла бы головы всем покупателям, кто не так на ней бы посмотрел. «Ты слишком часто употребляешь плохие слова. Видимо, работа в сфере обслуживания плохо влияет на словарный запас и психическое состояние», — покачал я головой. «А тогда, все верно, без проблем, мы можем начать хоть сейчас», — с загоревшимися глазами радостно воскликнула Мочан, а я уже убрал удерживающие ее цепи. «Опять же, а она не убьет нас?» — повторила вопрос Риас. «Не убью, почти убью. Мне уже приходилось тренировать зеленых новичков на службе отца, так что знаю, что делать», — кивала сама себе Мочан. «После моих тренировок они без страха бросались в бой, из-за чего выиграли множество битв. Вообще-то всего одну», — невзначай высказался Мерлин. «И после нее они сразу же попросили о переводе в другой отряд». «Интересно, почему?» — на этих словах Мочан застыла, а в ее глазах пронеслись неприятные воспоминания, что было понятно даже без магии. Она оскалила зубы и сильно сжала свой кларент, медленно переводя взгляд на Мерлина. «Иди сюда, чертов волшебник, тебя никто не спрашивал», — крикнула красная Мочан и бросилась за убегающим Мерлином. Смотря на это, я усмехнулся. Риас и Акина действительно забеспокоились, а Фау кивал и подбадривал Мочан. «Интересно, был ли кто-либо в принципе, кого не успел взбесить Мерлин, с кем он знаком лично?» «Думаю, нет, определенно. Минус ноль. А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 138. Подземный мир. Наступил полдень, и портал выплюнул меня у большого по меркам людей, но не демонов особняка. Он был довольно простым и просторным, с кучей окон, комнат и так далее, однако внутри я чувствовал только две незнакомых сигнатуры, одной из которых определенно являлась мать Сейрарга. «Я чувствую свою кровь», — голосом зрелой женщины внезапно сказала демон Валупа, что имела облик льва с крыльями грифона. «О, так мать Сейрарга из твоего клана? Интересно, интересно», — задумался я. «Теперь понятно, почему немейский Регулус, один из лангинов, имеющий облик льва, признал его своим хозяином. Но все же, почему Мисла впала в кому так резко? Полагаю, клан Баэль уверен, что это так. Не самое лучшее решение, но и не самое худшее. «Любой инструмент можно использовать, даже если он хрупок и слаб», — услышал я голос демона Баэль. «Твой коллега расчетлив и хитер, как мы уже узнали. Наверняка у него был на их счет какой-то план». Я пожал плечами и направился к входной двери, лежащей через небольшой сад и каменную ограду. Возможно, он хотел женить его на ребенке какого-нибудь клана, чтобы попытаться получить больше власти и связей. «Как-никак он уже проник в мой», — высказалась Гримари. «Сомневаюсь, что все так просто. Наши наблюдения и слова твоей коллеги указывают на его предпочтения в долгосрочном планировании», — подключился Агарис. «И давно у вас появилось новое хобби?» «Слушая их обсуждения», — спросил я. «Они дети, Романи. И когда детям скучно, они склонны к поиску нового развлечения», — ответил Ситри. «Пытаешься звучать крутым, Ситри», — возмутилась Гримари. «Просто не обращай внимания», — сказал Феникс. «Они просто не могут смириться с тем, что наши Ситри потомки понравились тебе больше, чем их». «Клевета», — парировал Баэль. «Верно», — поддержала его Гримари. «А меня все устраивает», — равнодушно высказался Агарис. «Гаэте, любовь всей моей жизни, будь так добр, усмири своих детей, эй!» — воскликнула Гримари. «Ваше Величество, вы же не позволите волшебнику», — хотел было сказать Баэль, как его прервал Гаэте. «Детям пора спать», — произнес он строгим тоном, отчего все демоны моментально затихли, но в нем отчетливо слышалась усталость. «Романи, я предлагаю то же самое, что и тогда. Ты не трогаешь меня, а я не трогаю тебя». «Конечно, отдыхай», — усмехнулся я. «Видимо, демоны на Суверса под влиянием этого мира стали куда более похожи на людей, чем были до этого. Они походили на тех же детей, что, опять же, искали, чем им заняться. Гаэтия же, как многодетный отец, следил за ними и, очевидно, уставал, а поэтому искал минутки спокойствия. Бедолага, с этими мыслями я дошел до дверей особняка, и, не успев как-либо обозначить свой приход, они открылись, показав Сейрарга и всю его свиту, а также какого-то демона в униформе дворецкого. «Ой, такое ощущение, что я какой-то неимоверно важный гость», — усмехнулся я. «Так и есть», — улыбнулся Сейрарг. «Это была ирония, мой господин. Вам бы научиться подмечать ее, но вы отказываетесь», — высказалась самая близкая к нему девушка. «Да ладно, Куиша, это время я могу потратить на тренировки», — засмеялся он. «И мы уже пытались, но ничего не вышло, верно?» «Потому что вы всегда засыпаете», — покачала головой она, чем вызвала его задорный смех. Итак, это была Куиша Абаддон, королева Сейрарга. Она имела привлекательную внешность, как и другие демоны со звучащей фамилией. Белокурые волосы, зеленые глаза и темная одежда с открытыми плечами, животом и декольте, и, видимо, привыкла к честному характеру своего короля. «Лорд Архиман, это... Давай пропустим представление и сразу направимся к твоей матери, я здесь ненадолго», — перебил его я. «Как пожелаете», — кивнул он, не восприняв мои слова за грубость, в отличие от дворецкого. Пройдя сквозь длинные коридоры, мы оказались перед закрытой дверью. Сейрарк осторожно и почти бесшумно открыл ее и вошел в комнату, а я последовал за ним. Первое, что мне бросилось в глаза, разумеется, являлось большой кроватью, где лежала Мисла. У нее были средней длины черные волосы, то есть, того же цвета, как и у Сейрарга, но ее тело выглядело слабым и тощим, что ожидаемо от человека, в данный момент демона, находящегося в коме. А впалые щеки, болезненно бледная кожа и проглядывающие через кожу кости также присутствовали. И пока мы подходили к ее кровати, я быстро осмотрел помещение. Комната была чистой, но пустой, полагаю, если сравнивать с теми, что я видел, разумеется. Минимум мебели и практически полное отсутствие украшений, лишь кровать, шкаф, стул и трюмо, что опять же пустовал. Хотя нет, здесь стояли свежие цветы, вроде бы гвоздики, и я предположил, что именно Сейрарк сюда их принес, и наверняка делал это регулярно. Пока Сейрарк терпеливо стоял и ждал, я приложил палец к лбу Мисла и пропустил через ее тело свою ману, а затем поднял бровь. Обнаружился один интересный факт, связанный с комой Мислы, но говорить об этом Сейраргу пока не хотелось. Как-никак им нужно было дать немного времени для трогательного момента. Моя мана сделала свое дело, и спустя несколько секунд Мисла медленно открыла глаза, которые оказались пурпурными, опять же, как и у сына. И на этом я моменте молча прошел через Сейрарга, с трудом сдерживающего эмоции, и покинул комнату. Однако, там меня встретил тот дворецкий, а также я почувствовал присутствие еще одного демона в особняке. Тень демонов хочет встретиться с вами, реинкарнация царя Соломона. Следуйте за мной, холодно сказал он, на что я мило улыбнулся. Ой, пытаешься мне приказывать? Ну-ну, какие мы важные. Вот только ты действительно думаешь, что сможешь уйти безнаказанным, а? Минус ноль. Могу попросить вас отпустить его, мистер Архиман, спросил сам Зекром Баэль, такой же первородный, как и Руниас. Он выглядел как мужчина поздних средних лет с черными волосами и пурпурными глазами. Все в нем кричало о его высоком статусе и приверженце старых традиций, что совпадало с тем, что было написано в Вики. Даю слово, он понесет наказание за неуважение к вам. Да ладно, будто бы тебе не все равно на его жизнь, старый зэки, отмахнулся я, сидя на диване в одной из комнат особняка, похожей на гостиную. Дворецкий же, что нагрубил мне, в данный момент парил в стороне от нас в крайне неудобной и нелепой позе. Представьте кота, поднявшего одну ногу и приготовившегося себя вылизывать, и вам все станет ясно. Он не испытывал боли, но дискомфорт и стыд остались на месте. От живого пользы больше, чем от мертвого, мистер Архиман. Я думал, вы это знаете. Не знал, спасибо, что подсказал, помахал рукой я. А он все еще сохранял вежливый и спокойный вид. Знаешь, твои слова поразительно схожи с твоим коллегой. И да, я прекрасно знаю, что ты знаешь о том, что вы не из этого мира. Разумеется, сказал Зекром. Я также знаю, что вы выяснили причину недуга жены моего сына. Что думаете об этом? Ничего удивительного. Яд, что нарушает потоки маны в теле демона, и из-за этого организм, в попытке сохранить жизнь своему хозяину, погружает его в кому, но не убивает, усмехнулся я. Полагаю, ты хотел дать своему потомку дополнительный стимул, когда заметил его успехи, и посмотреть, что из этого выйдет, не так ли? Слишком похоже на людей, если понимаешь, о чем я. И почему же вы считаете, что это моих рук дело, а не нынешнего лорда Баэль? Ты практически прямым текстом признался, что этот дворецкий служит тебе. Хоть я и не особо силен в интригах, но такие тонкости уловить могу. Это радует. Моему сыну стоило бы у вас поучиться, ведь он никогда не принимает решения самостоятельно, кивнул он, говоря о нынешнем лорде Баэль, отце Сейрарга и бывшего мужа Мислы. И ваш ответ очень точен. Мисла хоть и родила ребенка без силы разрушения, но она все еще является кровью Вапула. А мой внук теперь является сильнейшим в нынешнем поколении на данный момент и является наследником клана, даже несмотря на недовольство моего сына. Приписываешь его заслуги себе, усмехнулся я. В любом случае, зачем ты позвал меня? Я знаю о вашей сделке с Созиксом и готов предоставить вам информацию о матери. Хм, теперь это интересно. То, что Созикс обратился за помощью к нему, не стало для меня неожиданностью, ведь архивы могли повредиться за столь долгое время. Однако, ой, бесплатно, как-то не по-дворянски. Разумеется, нет. Взамен я хочу, чтобы между вами и Созиксом больше не было долгов. Это приемлемо? Ага, вот оно что. Вот только это косвенно указывает на то, что моя игра с наследниками, ну, с Сейраргом до вмешательства Резивим, была идеей Зекрама, а не Созикса. Такой старый демон, как Зекром, вряд ли делал что-то бесплатно и без выгоды для себя, и наверняка между ними имелась какая-то договоренность. Дела дворян – это торговля, на словах или на деле, а сейчас Зекром просто завышал цену. Это будет зависеть от того, что я получу, ведь мы оба понимаем, что моя позиция куда выше твоей, верно? Ухмыльнулся я, на что Зекром все так же спокойно и согласно кивнул. Итак, я слушаю. Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 139. Резиденция Эмия. Я сидел в гостиной относительно пустующего дома и, мягко поглаживая волосы, лежащие на моих коленях Ти, обрабатывал полученную от Зекрама информацию. Здесь, помимо нас, находились еще и Риа Чан с Арчером и Элин, что готовили на кухне ужин, ну и Моргана, наблюдающая за ними, но никто из них мне не мешал, даже несмотря на небольшой шум. Итак, Лилит была жива и здорова. Зекром этого напрямую не сказал, но из его слов такой вывод напрашивался сам собой. Когда Люцифер отправился в мир иной на Великой войне, она смогла сбежать. Прародитель клана Баэль видел ее побег лично, но не придал этому никакого смысла. Как выразился Зекром, ему и всем остальным было все равно, а причина этого заключалась в установке при их создании, когда они не допускали даже мысли в неправильности поступков Люцифера. Разумеется, У некоторых проявлялись сбои в программе, но он быстро их пресекал, отчего подземный мир действительно был един под его властью. Что ж, как оказалось, мои предположения подтвердились, и первый падший использовал ее исключительно как инструмент для создания демонов из-за особенностей тела и не более, то есть держал на цепи и проводил на ней опыты. Однако, где она сейчас, Зекром не знал. Почему Алая сказала, что Лилит недоступна? Ну, на основе этого можно сделать предположение, что она была не в мире людей. Я бы сказал, что Лилит спряталась в каком-то мире, но не людей, где власть Алая уступала его владельцу. И таких было мест много, ведь Алая из ДХД не обладала таким же авторитетом, как в Насуверсе. Она скорее являлась теневой рукой или логистом. Однако, мне был доступен один способ просканировать больше половины возможных мест, и им являлись небеса. Владения библейского бога и его интерпретации огромны, но для этого я должен был отправиться туда и взглянуть на небесный престол. Впрочем, это уже входило в мои планы. Что-то подсказывало мне, что сев на этот самый небесный престол, я смогу получить много ответов, и, полагаю, дела, связанные с этим, стоило немного ускорить. Я сделал пару звонков, и спустя 10 минут все слуги собрались в доме и расположились в гостиной, за исключением да Винчи. В чем дело, Шавка? Наказание за то, что отвлек короля от работы, долгая и мучительная смерть, спросил Гил с крайне недовольным лицом. Да, зачем мы тебе понадобились? Поддержала его Мочан. Я только вошла во вкус. Шира, ты что-то знаешь? Поинтересовалась Артурия. Нет, покачал головой Арчер. Он просто сидел и внезапно захотел собрать всех. Что-то случилось, Романисан? Забеспокоилась Габриэль, что обычно проводила время у Азазеля и пришла вместе с Гризельдой и Ириной. Наверняка он снова задумал что-то глупое, стоически высказалась монахиня. Тишина, раздался глубокий голос дедушки, и все моментально замолчали. Пусть мастер скажет слово. Спасибо, кивнул я. Я отправляюсь на небеса, и хочу, чтобы вы охраняли дом, пока меня не будет, так как не знаю, сколько там пробуду. Вам там понравится, обрадовалась Габриэль. Как Ирина, ну и остальные. Вы оскверните небеса своим присутствием, бросив на меня пустой взгляд, сказала Гризельда. Да, кивнул Арчер. Верно, поддержала его Артурия. Угу, пожала плечами Мочан. Возможно, прокомментировал Ланселот. Определенно, улыбнулась Моргана. Никто и не сомневался, равнодушно произнесла Медуза. Это очевидно, добавил Гил. Тиа спала, Гераклу было все равно, Энкиду просто улыбнулся. Артур пил чай, Лефа и надулась на них, Мерлин и Руниас уже валялись на полу от смеха, а Риачан и Элин покачали головами. А ну заткнулись, я иду туда по делам, и ваше мнение никто не спрашивал, вскрикнул я, а затем потер виски. Габриэль, непристойная монахиня и Ирина идут со мной, как-никак вы являетесь частью небес. Хорошо, кивнула Серафим, вместе с ней и Ирина, а также подозрительная Гризельда. «Мне приглядывать за слугами?» – спросил дедушка. «Нет, ты тоже идешь с нами», – я покачал головой и щелкнул пальцами. «Их печати сняты, так что в твоем присмотре нет необходимости. Сотня лиц, хочешь пойти? Как-никак ты тоже служила ему, хотя и под другим именем». «Мы», – сильно удивилась, а затем замялась Асакаи, посмотрев на дедушку, замолчала. «Если таково твое желание, то пусть. Оно не противоречит кодексу Хашашина», спокойно сказал дедушка. «Мы хотим пойти с вами, мастер». «Вот и хорошо», кивнул я. «Ну, вперед, минус ноль, небеса». Наша группа шла за Габриэль, пока каждый мимо проходящий житель небес смотрел на нас и довольно громко обсуждал между собой наш разношерстный состав. И это было понятно, ведь помимо Серафима и двух храбрых святых присутствовали реинкарнация Соломона и два духа с отчетливой аурой смерти, особенно дедушка.